причины были за пределами космоса. Поступившие на борт конвенции через орбиту «Трамплин» сообщения от паритет космонавтов с планеты «Лесная грудь» привели руководителей ОПЦНУПРА и членов особо уполномоченных комиссий в полное смятение. Замешательство было настолько сильным, что обе стороны решили вначале провести раздельные совещания, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде всего, исходя из собственных интересов и позиций, и лишь затем только собраться для общих суждений. Мир еще не знал о беспрецедентном в истории человечества открытии, о существовании внеземной цивилизации на планете «Лесная грудь». Даже правительства сторон, поставленные в известность в строго секретном порядке о самом происшествии, не имели пока сведений о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную точку зрения компетентных комиссий. На всей территории авианосца был установлен строгий режим. Никто, включая авиакрыло, не имел права покидать свое место. Никто ни под каким предлогом не имел права покидать судно. И ни одно другое судно не могло приблизиться к конвенции в радиусе 50 километров. Самолеты, пролетавшие в этом районе, изменяли курс, чтобы не подойти ближе, чем на 300 километров к месту нахождения авианосца. Итак, общее заседание сторон было прервано, и каждая комиссия совместно со своими 40-водителями программы «Демиург» обсуждала донесения «Паритет космонавтов» 1-2 и 2-1, переданные ими с неизвестной планеты «Лесная грудь». Слова их прибыли из немыслимой астрономической дали. «Слушайте, слушайте, мы ведем трансгалактическую передачу для Земли. Невозможно объяснить все то, что не имеет земного названия, однако много общего. Они человекоподобные существа, такие же люди, как мы. Ура мировой эволюции! И здесь эволюция отработала модель гоминида по универсальному принципу. Это прекрасные типы гоминидов-инопланетян. Смуглая кожа, голубоволосые, сиренево- и зеленоглазые, с белыми пушистыми ресницами. Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах, когда они примкнули к нашей орбитальной станции. Они улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе, и мы перешагнули из одной цивилизации в другую. Винтовой летательный аппарат отчалил, и со скоростью света, которая фактически никак не ощущалась внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток времени во Вселенную. Первое, на что мы обратили внимание и что принесло нам неожиданное облегчение, это отсутствие состояния невесомости. Каким образом это достигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские и английские слова, они произнесли первую фразу «Welcome, наш звезда». И тогда мы поняли, что при проявлении известной чуткости сможем обмениваться мыслями. Эти голубоволосые существа высокого роста около 2 метров. Их было 5, 4 мужчин и женщина. Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими формами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуглы, наподобие наших северных арабов. С первых минут мы почувствовали к ним доверие. Трое из них – пилоты летательного аппарата, а один – мужчина и женщина – знатоки земных языков. Это они впервые изучили и систематизировали путем радиоперехвата в космосе английские и русские слова и составили земной словник. К моменту нашей встречи они освоили значение свыше 2500 слов и терминов. С помощью этого лингвистического запаса и началось наше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминающем испанский. Через 11 часов после отлета от паритета мы вышли за пределы Солнечной системы. Этот переход из нашей звездной системы в другую совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь. Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по курсу, видимо, таково было в тот момент, расположение и состояние иносистемных тел, постепенно высветлялось алеющее зарево.